Алло. Короче, я, в принципе, готов удалить запись, но мне нужно, чтобы ты мне объяснил, какую-то уважительную причину назвал. Почему должны ее удалять? Иди ты, сука, нахуй, гандон. Не, серьезно, подожди. Ну, мне часто... Я тебе объясню. Мне часто звонят люди, да, и я выкладываю с ними записи. Но никто из них не просит удалить ничего, да? Поэтому... Да я, блядь, понял, нахуй, что ты клоун-хохотун, блядь, ебаный, нахуй. Че ты мне тут чешешь языком своим, блядь, шелестилом, нахуй? Иди ты нахуй, блядь, понял? Че ты от меня хочешь? Ну, ты же хочешь, чтобы я удалил запись? Я, в принципе, говорю, я готов ее удалить и без 200 баксов. Ну удали, блядь, что ты, удали нахуй. Я тебе объясняю, чтобы ты понимал вообще, но... в чем, как контекст, так сказать, вопроса. Я не против ее удалить, но для контекст, этого... Контекст, мне... блядь, ты говори языком нормальным, контекст ты, хуев, блядь. Что ты, ты удалить ее обещал мне, блядь, 50 минут назад, нахуй. Что подожди, в итоге, где удалить? Подожди, нет, стоп, нихуя, стоп, блядь. Я тебе объясняю, чтобы ты понимал, о чем идет речь. Я часто выкладываю записи разговоров, и никто не просит меня ее удалить. Поэтому, раз ты хочешь, чтобы я ее удалил, мне нужна какая-то веская причина. Ну, с хуя ли я должен ее удалять? Ты ничего не объяснил, ты говоришь, удали, удали. Но никакой причины ты да так и не назвал. Да потому что твои клоуны, блядь, эти хохотуны ебучие, тоже меня подзаебали. Чего вы там обсуждаете, блядь? Вы-то улобное место, что ли, нашли, нахуй, ёпты? Ну, мы обсуждаем тебя, то, что ты... Блядь, идите нахуй футбол комментируйте, чего вы до меня-то доебались? А футбол же для быдла, это ты футбол смотришь, футбол, а я... Футбол, быдло, блядь, вот и иди нахуй, быдло, блядь. Так я ж не быдло. Дай мне нормально, блядь, салат, сука, поесть, нахуй. А какой ты мне салат? Звонишь, блядь, каждую, сука, секунду, хуярит и хуярит. А у тебя что, там заела, что ли, кнопка, блядь? Какой ты салат ешь? Сейчас, блядь, тебе дам, какой я ем салат, какая тебе нахуй разница, блядь? Ну, полезный, блядь, и... с витаминами, нахуй. Для таких пидоров, как ты, блядь. Убивать, нахуй, руками сильными, блядь. С помидорчиками? Ну что, блядь, ну ты дай поесть мне, нахуй. Потом да подожди, ну что подожди. Ты сейчас мне даю? Я, ну так мне удалять запись или не удалять? Удали, конечно, блядь. Так вот, объясни мне вескую причину, назови, почему я должен ее удалить. Потому я сразу же удалю. Мне не нравится, что вы там, блядь, щебечете, нахуй, как птицы, блядь, над моими, нахуй, словами, блядь. Что я скажу, вы там пиздите, нахуй. Ну потому что ты говоришь... Что за фотографию хуйню там выкладываешь, а? Зачем ты это делаешь? Какие фотографии? Не ты понял. Какие ёбла, блядь, выставляет за меня, нахуй. Ты что, больной, блядь? Какие ёбла? Подожди, нет никаких ёбел. Ну ты там фотографии размещаешь сейчас, нахуй. Я? Там размещает кто-то в комментариях, не я. Подожди, да похуй на комментарии, еще раз говорю. Это твои бандиты, блядь, ты их привел с собой. Че ты мне сейчас за них, блядь, пиздишь? Это твои, а блядь? Я не привел, они тут и были всегда. Вопрос не в этом, еще бычок, ну, что слушай. Ты хочешь говорить? Я тебе сказал, что я хочу, я уж хочу, ну, чтобы я ты... Я тоже сказал, что я хочу, удали нахуй эти записи, все. Я не против. Назови мне вескую причину, почему... Вескую причину назови, почему я должен удалить, я тут же удалю. Блядь, я сегодня работал целый день, дай мне пожрать нахуй салата. Ты кирпичи носил или что? Ну ебан, блядь, а нахуй. Вот ты натурил нахуй, понимаешь, у тебя вместо мозгов, блядь, там резина, блядь, нахуй, она так хуя... Разужается, блядь, и разужается нахуй. Знаешь, ты нихуя не шаришь, блядь. Разужается, я понял. И все-таки. Ты что, прошара, нахуй? Ты прошара? А что значит прошара? Что значит прошара, блядь? Ты что, понимаешь, все это в людях, нахуй, а, блядь? Ты, блядь, человеку поесть даже не даешь, нахуй. Вот нахуй ты мне по 7 раз звонишь, блядь, а? Я у меня хочу. На вибро телефон, нахуй, он пердит на столе, блядь, понимаешь, нахуй? Я заебался уже бегать, блядь. Я хочу ты услышать. Ты можешь ждать, блядь, спокойнее на 20 минут, нахуй, сейчас. Хорошо, ты через 20 минут... Не удали эту запись, все, ты... а ты и больше нахуй, и живи, блядь, свисти там нахуй, припеваючи. Ты через 20 минут назовешь мне вескую причину, почему я должен дарить. Давай сейчас ты подумаешь, да? Подумаешь. Я через 20 минут нахуй приеду с ментами, блядь, и тебя нахуй, блядь, морды нахуй... Нет, ну, менты вряд ли меня найдут. Значит, я тебе даю 20 минут, подумай, покушай, я тебе потом позвоню, давай.